Глава 19. Ома допила свой сок и, усталая, снова откинулась на спинку кресла. «Ты должна перестать думать об этих коэффициентах», — сказала она. «Или тебе нужно научиться думать о них по-другому. С точки зрения тех вопросов, на которые тебе необходимо получить ответ. Например, хочется ли тебе отправлять свою дочь в одну из этих новых школ? Они совсем не такие, как...» Я не знала, как это выразить, и умолкла. «Как в тех местах, где ты родилась». «Тебе так кажется, Липхин?» «Ну, конечно!» Ей-богу, это было просто смешно. «У моей бабушки доброе сердце, но она всегда была склонна к преувеличениям. А с возрастом эта склонность еще усилилась». Она махнула на меня рукой, словно ей хотелось, чтобы я немедленно скрылась с глаз долой. Словно почувствовала мою насмешку или заметила в моих глазах недоверие. «Позже я еще кое-что тебе расскажу, когда ты будешь готова это услышать. А сейчас мне, пожалуй, пора немного вздремнуть. Положи, пожалуйста, эти вещи обратно в комод». Из кухни меня окликнула мама. Ланч был готов. Чудесно пахло рауладен и блаукрафт с приправами. Мясной рулет — национальное немецкое блюдо, и пряная тушеная капуста. «Ладно, ты пока поспи», — сказала я бабушке. «А после ланча я снова к тебе поднимусь». Я поудобнее устроила ее в кресле, а нацистскую форму аккуратно свернула и сунула в кедровый комод. Бабушка мгновенно задремала, и я вышла в коридор, тихонько прикрыв дверь в ее комнату. Подойдя к лестнице, я увидела, что внизу стоит Малкольм и смотрит на меня в упор. «Одевайся, Елена. И захвати куртки Фредди и Энн», — приказал он, словно я была его юным ассистентом, которого он нанял в качестве стажера пару месяцев назад. И прежде чем я успела хоть слово вставить, прибавил. «Мы уезжаем. Прямо сейчас». Я никогда не боялась Малкольма. Ему никогда не удавалось меня смутить или сбить с толку, как это легко получается у него, например, с Фредди, которая до смерти боится папочкиного ругательного голоса. И все же я невольно прижалась к стене. Руки и ноги как-то сразу ослабли, словно превратившись в некое подобие желе. Потому что голос Малкольма звучал действительно пугающе в своей непреклонности. Смешно, но ведь раньше я никогда этого даже не замечала. «Прямо сейчас мы садимся за стол, Малкольм. Моя мать приготовила обед специально для нас, и мы его съедим». Для пущего эффекта я еще раз прибавила. «Да, прямо сейчас». Вообще-то мне хотелось подойти к нему и выплюнуть эти слова прямо ему в лицо. Однако ноги по-прежнему отказывались мне повиноваться. Временно, разумеется. А пока что я постаралась расправить плечи и гордо задрать подбородок. Пусть хотя бы этот маленький жест даст ему понять, что меня нельзя заставить отступить даже в этом мексиканском противостоянии. Это типичное американское выражение, связанное с войной против Мексики. Означает дуэль, в которой три противника, и первый стреляющий имеет преимущество. Но это не помогло. Малкольм исчез и вскоре вновь появился, неся в охапке три куртки и три пары ботинок. «Сегодня мы поедим дома. И завтра. И только вчетвером». Судя по голосу, ему доставляло удовольствие подобная перспектива, и я удивилась. Неужели он воображает, что я и теперь куплюсь на его дерьмовые посулы, как всегда покупалась раньше? А ведь раньше я и впрямь купилась бы. Проглотила бы и его снобизм, и его хамскую выходку по отношению к моим родителям. Проглотила бы все и не поморщилась, точно городская шлюха, продающая себя в дешевом номере за деньги, за поддержку, за одобрение. Целую долгую минуту мы смотрели друг другу в глаза, и мне было совершенно ясно, что он все слышал, что он подслушивал, стоя под лестницей. И теперь мне ничего другого не оставалось, как взять шмотки и выйти за дверь вместе с ним. С этим моим мужем, который, как все считают, мне совершенно необходим. Которому я, однако, теперь не испытывала ничего, кроме отвращения. Или, возможен, иной вариант. Например, отказаться уехать с ним, сойти вниз и остаться здесь, с мамой, папой и бабушкой. По попытаться открутить в обратном направлении невидимые стрелки невидимых часов. Жить той жизнью, какой я жила раньше, но по-другому, с одной лишь Фредди. За подобными размышлениями меня и поймала Энн. И мне было достаточно ее умоляющего взгляда. Она моя дочь точно так же, как и Фредди. И я никогда не смогла бы ни разлюбить ее, ни предать. «Что здесь происходит?» Мама подбежала к нам все еще в кухонном фартуке, испачканном мукой, которая, посверкивая, разлеталась в лучах после полуденного солнца. Фредди, весело хихикая, тащилась за ней, уцепившись за завязки ее фартука. «Да чего же я люблю, когда Фредди такая?» «Малкольм хочет поехать домой», — сказала я. И Фредди тут же перестала смеяться, словно кто-то вдруг нажал на выключатель. «Но у меня уже все готово. Я же полпалки салями нарезала». «Если, согласно Евангелию от Сандры Фишер, в нашем мире и существует настоящее зло, то оно заключается во всевозможных остатках, оказавшихся излишними. И прежде всего, в избыточном количестве холодных закусок, которые так и остались нарезанными и недоеденными. Моя мать, внучка тех, кому много лет назад довелось пережить Великую депрессию, ненавидит всякие остатки и не понимает, как эта еда могла оказаться ненужной. Останьтесь, поешьте, а потом сразу поедете домой». Фредди уже села на ковер, старый, потертый, выцветший, оставленный как воспоминание о самом первом доме моей матери. И еще до того, как Малкольм успел открыть рот, начала привычно качаться. Этими движениями как бы отбрасывая от себя враждебный окружающий мир и разрушая его. А свою боль из последних сил стараясь удержать внутри. «Господи!» — вырвалось у Малкольма. «Опять?» А затем, громко и ясно, этим своим ужасным наставническим голосом он прибавил нечто такое, чего даже я вообразить себе не могла. «Вот именно поэтому ей и нужно туда поехать, Елена. У нее с головой не все в порядке». Все мое тело и каждая конечность по отдельности откликнулись на это одновременно. Моя левая рука сама по себе описала полукруг, а тело отклонилось назад без каких бы то ни было мысленных приказов. Мой рот тоже сам собой открылся и выплюнул слово «ублюдок», ударив этим словом Малкольма точно так же, как и мой кулак, о крепости которого я даже и не подозревала, по собственной воле врезал ему прямо в челюсть, явно причинив боль, хоть и соскользнув немного в бок. Малкольм, не сказав ни слова, с силой пихнул мне ком из курток и обуви. И я даже слегка пошатнулась, поскольку вещи оказались довольно тяжелыми. Но все же легче той ярости, что мучительно давило мне на сердце, пытаясь вырваться наружу. «Грёбаный сукин сын!» — прошипела я. Теперь мне было совершенно ясно, что в любом случае между нами все кончено. Мне потребовалось полчаса, чтобы надеть на Фредди куртку и ботинки. Малкольм ждал в прихожей, слегка притопывая от нетерпения ногой в элегантном ботинке итальянской фирмы Бруно Мальи и хмуря брови. Мои родители и Энн тихо стояли в дверях гостиной, пряча встревоженные взгляды и стараясь даже не смотреть на Фредди. Хотя папа каждые несколько секунд все же поворачивался в сторону Малкольма и бросал на него ледяной взгляд. «Ничего страшного, детка, все наладится», — ласково повторяла я, пытаясь одеть Фредди. Но мне лишь с огромным трудом удавалось подменить этим ласковым голосом тот безобразный рев, который рвался из моей души наружу, чтобы со всей силой обрушиться на моего мужа. «Дома мы пообедаем, съедим мороженое, а потом посмотрим фильм о принцессе, хорошо?» О мороженом и принцессах я, черт побери, была способна думать в последнюю очередь. Вместо них мне все представлялись бронзовые кастеты и свирепые воительницы-амазонки. Наконец, мне кое-как удалось привести Фредди в порядок, и я сказала ей: «А теперь поцелуй на прощание бабушку и дедушку». Мне очень хотелось отвезти Фредди наверх, чтобы она попрощалась и со своей прабабушкой. Но Малкольм уже открыл входную дверь, впустив в дом струю ледяного воздуха. Хотя там и без того было весьма прохладно. Потом пришел мой черед прощаться со всеми по очереди. Я понимала, что прощаюсь с родными не навсегда, что вскоре снова их увижу. Возможно, уже в следующий уикенд или даже раньше, поскольку при одной лишь мысли о том, чтобы провести с Малкольмом хоть на секунду больше времени, чем это будет абсолютно необходимо, Мой рот наполнялся горечью жгучей желчи. Нет, это же просто прелесть, до какой степени я ошиблась. И как же долго я этого не понимала. Да и сейчас, пожалуй, еще не до конца все поняла. Я быстро набросила на плечи куртку, сменила мягкие шлепанцы на жесткие кожаные ботинки, воображая, что это армейская боевая обувь, которая мне необходима, чтобы всего лишь доехать до дома. Малкольм, возглавляя наш печальный маленький отряд, уже двинулся к машине. Следом за ним плелась Фредди, затем Энн и затем уже я. И тут в дверях появилось некое светлое облачко, при ближайшем рассмотрении оказавшееся махровым халатом и шапкой всклокоченных седых волос. Моя бабушка. Она чуть ли не бежала вслед за нами на своих слабых ногах, опираясь на трость, и сумела таки дотянуться свободной рукой до моей куртки, словно вцепившись в нее когтями. «Не отпускай ее туда, Лени. Как бы тебе ни было трудно, не позволяй ей попасть в этот... в это ужасное место!» Совсем другое слово готово было сорваться с ее губ. Еще почти целая неделя пройдет, прежде чем я пойму всю тяжесть, весь смысл того слова. «Ад», которое она так и не произнесла. «Как же я, по-твоему, должна этому противостоять?» — беспомощно возразила я. «Таков закон». И тут бабушка, крикнув Малкольму, чтоб подождал, причем крикнув с такой силой, которая удивила нас всех, притянула меня к себе и задала только один вопрос. «Ты хочешь, чтобы Фредди оказалась в тюрьме?» «Что? Ты меня слышала?» «Нет, не хочу». Малкольм, стоя у водительской дверцы, нетерпеливо посигналил. Резкий звук автомобильного сигнала странной болью отозвался во всем моем теле, и я еще раз повторила. «Нет, не хочу». Ома расправила костлявые плечи, чуточку приподнялась, словно готовясь к схватке, словно вдруг став девочкой в форме Гитлер-Югенда и собираясь командовать младшими подругами, марширующими на площади. «Тогда ты должна отправиться вместе с ней», — быстро прошептала она и крепко поцеловала меня в губы, как целовала, когда я была ребенком. И тут же снова раздался сердитый автомобильный гудок.